А в небе он свет лунный, вспотевшие струны звучат одиноко о чем-то далеком. Я помню, что было, я знаю, что будет. Лишь бы сердце забыло, но в глазах моих лишь ты, но в сердце моем лишь ты, но каждый мой сон лишь ты, и никуда не уйти. Малиновый остров в коралловых ножках возьмешь, не убудет, уйдешь, не забудет. Все в кайф, я не знаю, чего не хватает. Нет время, не лекарь, ведь боль не стихает. Ведь в глазах моих.